Баллада 56 о том, как я все-таки добралась до кузнеца. Я ворвалась к кузнецу на эмоциях, совершенно неподготовленная. Как объяснить человеку из Средневековья, что такое мясорубка, когда она появилась только в конце XIX века? Не помню фамилии ее изобретателя, только то, что он изобрел первый велосипед без педалей и печатную машинку. Но это мало поможет делу. «Так вы разрешите, хозяйка?» – услышала я голос Адама. Я так задумалась, что даже не разобрала вопроса. Непонимающе посмотрела на него, и Адам повторил. «Вы разрешите нам с Лиззи жить в одной комнате?» «Какой-то странный вопрос ты мне задаешь», – немного растерялась я. «Раз вы повенчаетесь, то и жить должны вместе». «Порадуй Лиззи, а то она боится, что вы нас уволите». Адам расплылся в довольной улыбке. «Не все любят женатых слуг». Пожала плечами. «Не имею к этому никакого отношения. Мне вообще все равно, лишь бы работали на совесть». Постаралась отвлечься от личной жизни Адама, успокоиться и вспомнить, когда и как рубили мясо, чтобы можно было эти сведения хотя бы за уши притянуть к способностям кузнеца. Вот, Эмма, отличный вывод. Исходить из сообразительности исполнителя. Так, насколько я помню, самыми первыми устройствами для приготовления мясного фарша, облегчающим труд повара, были специальные двуручные, изогнутые полукругом ножи. Чтобы порубить мясо, надо было многократно, качая из стороны в сторону, проходить по куску мяса. С таким изобретением фарш получался довольно крупным. Дальше было несколько вариантов именно с ножами, но мне это не подходило. Мне нужен был старинный аналог именно мясорубки. Это когда в цилиндрическом корпусе вращался от рукоятки вал с выступающими из него в винтовом порядке стальными шрифтами. Они продвигали кусочки крупно нарезанного мяса, заправленные в воронку, через ряд коротких ножей, выступающих сверху и снизу половинок корпуса. Попадая между этими ножами, мясо как бы настригалось. Полученный фарш, как и в современной мясорубке, выходил с другого конца цилиндра. Такое устройство называли мясной мельницей. Вот только как объяснить это кузнецу? Может сделать цилиндр и корпус деревянным? Тогда нужен будет столяр. Что-то меня совсем расстроил шериф. Даже голова отказывается работать. А донести до кузнеца, что мне нужно от него, я должна буду сейчас. Может, его просто не окажется дома, и я спокойно уйду? Спасительная мыслишка закралась в голову и удобно расположилась в мыслях. Я даже перестала думать в направлении, как объяснить. «Питер!» – закричал Адам, и я вздрогнула. «Мы к тебе по делу!» Здоровенный мужик с бородой и мощными руками, держащими молот, повернулся на крик и улыбнулся щербатым ртом. «Адам, рад видеть тебя, дружище!» Глаза кузнеца изучающе уставились на меня. «Кто это с тобой?» «Так я и поверила, что дружище Адам тебе не рассказал про меня». «Это моя хозяйка, госпожа Эмма Локвуд из Кента», представил меня управляющий. «Питер, я бы хотела заказать не совсем обычные вещицы». Не вдаваясь в обмен любезностями, произношу я. «Скажу сразу, что заказ зависит от того, насколько мы с вами поймем друг друга». Глаза Питера загорелись любопытством, и мне это понравилось. Значит, ему интересно все новое. «Где мы могли бы поговорить без посторонних ушей?» – спросила я. «Того, что я хочу у вас заказать, еще нет ни у кого в Англии». Питер молча показал на бревно возле стены кузницы. Меня это вполне устроило, так как я подозревала, что нужно будет чертить палочкой на песке для полного понимания, чего я хочу. «Мне нужно сделать емкость с крышкой и ручкой». Я рассказывала о функциях бидона и одновременно рисовала его на земле. Питер внимательно слушал, следил за моим рисунком. Вопросы задавал четкие, по делу. Он настолько втянулся в разговор, что начал предлагать свои варианты. Как, например, сделать двойное дно, чтобы не остывала еда, или сделать двойные стенки, чтобы заполнить чем-то и бидон дольше сохранял тепло. Идея термоса мне понравилась, но я не знала, чем заполнить пустоту. Отложу это на будущее. Кажется, я нашла своего мастера. Обсуждение мясорубки прошло бурно. Молчаливый Питер вцепился в меня мертвой хваткой, выпытывая мельчайшие подробности странного агрегата. Этот парень – фанат своего дела, и мне это нравится. Мне даже показалось, что если было бы можно, он без зазрения совести покопался в моей памяти на предмет подобных конструкций. Адам смертельно скучал. Я позволила ему сходить в трактир, разведать обстановку. Общение с Питером доставляло мне удовольствие. Цепкий ум кузнеца выявлял мельчайшие неточности и несостыковки. Питер загорелся моей идеей, стал расспрашивать еще о чем-то подобном. Я поделилась идеей разъемных форм для выпечки, форм для кексов, мини-кексов и маффинов. Предложила сделать фигурные формы в виде ягод, фруктов, цветов, дала ему простор для фантазии. Показала, какие хочу формы для хлеба, чтобы выпекать более вкусный для меня белый хлеб кирпичиком. Наливной, нежный. Заказала большие противни для пирогов и запекания. Адам застал нас за обсуждением молотка для отбивания мяса. Я пыталась объяснить Питеру, для чего он мне нужен. Почему именно такой в виде булавы, а обыкновенный не подходит. «Хозяйка, вас ждут в трактире», – осторожно произнес Адам. Я даже не стала спрашивать, кто ждет. Наверняка Робин или Джон, чтобы спросить, почему я выставила их из дома. «Питер, если возникнут вопросы, без стеснения приходи в трактир «Дырявый котел». Я угощу тебя вкусным обедом», – радостно произнесла я. «Мне было очень приятно познакомиться с тобой». Питер расплылся в ответной улыбке. Вот из-за таких людей, как он, жизнь играет яркими цветами. Договорившись об оплате и сроках, я уже в сумерках отправилась домой.